купите смартфон на андроиде, вам Илюша настроит его. Покупайте смартфон на андроиде, экономия прежде всего. Покупайте смартфон на андроиде, ведь у вас ему самое место. Идите в городской парк скорее делиться по Bluetooth рингтонами Тиесто. Та-да-да-та-да-та-да-та-да-та. Делиться по Bluetooth рингтонами Тиесто. Делиться по Bluetooth рингтонами Тиесто.